о прелюбодеянии и целомудрии. Многие называют прелюбодеянием только то, когда кто развращает замужнюю женщину. Но что касается до меня, то с общественной ли блудницей, или с рабою, или с какой-нибудь другой женщиной, не имеющей мужа, соединяется беззаконно и распутно человек, имеющий жену, это я называю прелюбодеянием. Вина прелюбодеяния зависит не только от тех, которым наносится позор, но и от тех, которые наносят его. Не говори мне теперь о внешних законах, которые жен прелюбодействующих влекут в судилище и подвергают наказаниям, а мужей, которые имеют жен и развратничают со служанками, оставляют без наказания. Я прочитаю тебе закон Божий, который равно укоряет и жену, и мужа, и называет это дело прелюбодеянием, сказав: «Муж, оказывай жене должное благорасположение», апостол Павел присовокупил: «Подобно и жена мужу». Что хотел он выразить этими словами? Неужели то, чтобы он сберегал ей денежные доходы, чтобы хранил в целости приданное, чтобы доставлял драгоценные одежды или роскошный стол, или блистательные выходы, или большую толпу слуг? Что говоришь ты? Какого требуешь ты рода благорасположения? И это все служит знаком благорасположения. Нет, говорит апостол, ничего такого я не разумею, но говорю о целомудрии и чистоте. Тело мужа уже не принадлежит мужу, но жене. Пусть же он хранит в целости собственность ее, пусть не уменьшает и не повреждает ее. Ведь и из слуг тот называется преданным, который, приняв имущество господ, ничего не тратит из него. Поэтому, так как тело мужа есть собственность жены, то пусть муж будет верен в отношении к этому залогу. А что он действительно разумел это, когда сказал: «Оказывай благорасположение», для того он присовокупил: жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Итак, когда ты видишь блудницу, соблазняющую, увлекающую, жаждущую твоего тела, то скажи ей: «Это тело не мое, но принадлежит моей жене. Я не смею злоупотреблять им и отдать его другой женщине». Так пусть поступает и жена. В этом между ними совершенное равенство. Хотя в других отношениях Павел отдает большое преимущество мужу и говорит так: «Каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа». Еще: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Также в Ветхом Завете сказано: «К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Как же здесь он определил равную взаимность подчинения и господства? В самом деле, сказать: «Жена не властна над своим телом, но муж», равно и муж не властен над своим телом, но жена, значит определить полное равенство. Как муж есть господин ее тела, так и жена — госпожа его тела. Почему же он определил такое равенство? Потому что там необходимо превосходство. А здесь, когда дело идет о целомудрии и чистоте, то муж не имеет никакого преимущества перед женой, но, подобно ей, наказывается, если нарушает законы брака. И весьма справедливо. В самом деле, не для того пришла к тебе жена, оставила отца и мать и весь дом, чтобы подвергаться оскорблению, чтобы ты принимал вместо нее низкую служанку, чтобы делал ей множество неприятностей. Ты взял в ней спутницу, подругу жизни, свободную и равночестную. Подлинно не безрассудно ли, получив приданное, показывать свою благорасположенность и нисколько не уменьшать его, а то, что драгоценнее всякого приданного, целомудрие и чистоту, и тело свое, которое есть собственность жены, растлевать и осквернять. Если ты истратишь приданное, то отвечаешь перед тестем, а если потеряешь целомудрие, то дашь отчет Богу, который установил брак и вручил тебе жену. А что это справедливо, послушай, что говорит Павел о прелюбодеях. Непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святаго. Видишь ли, как Слово Божие внушает, что прелюбодеяние состоит не только в том, когда имеющий жену совершает блуд с женщиной замужней, но и с какой бы ни было блудницей. Как о женщине, имеющей мужа, мы говорим, что она прелюбодействует, со слугой ли грешит она, или с кем бы ни было, так и о муже мы должны сказать, что он прелюбодействует, когда, имея сам жену, распутствует с рабыней ли, или с какой бы то ни было общественной блудницей. Не будем же пренебрегать своим спасением и отдавать душу свою дьяволу через этот грех. Отсюда происходит множество бедствий, разрушающих дома, и множество раздоров. От этого иссякает любовь и уничтожается благорасположение. Как невозможно, чтобы человек целомудренный презирал свою жену и когда-нибудь пренебрег ею, так невозможно, чтобы человек развратный и беспутный любил свою жену, хотя бы она была прекраснее всех. От целомудрия рождается любовь, а от любви — бесчисленное множество благ. Итак, считай прочих женщин как бы каменными, зная, что если ты после брака посмотришь похотливыми глазами на другую женщину, хотя бы общественную, хотя бы замужнюю, ты делаешься виновным в грехе прелюбодеяния. Каждый день повторяй себе эти слова. Если увидишь, что в тебе возбуждается похоть к другой женщине, и затем твоя жена от этого кажется тебе неприятною, то войди во внутреннюю комнату и, раскрыв эту книгу, взяв в посредники Павла, и непрестанно повторяя эти слова, погаси пламень. Таким образом, и жена опять будет для тебя вожделенной, потому что такое пожелание не станет истреблять твоего благорасположения к ней, и не только жена будет более вожделенной, но и ты сам окажешься гораздо почтеннейшим и благороднейшим. Нет, подлинно нет ничего постыднее человека, который блудодействует после брака. Он чувствует стыд не только перед тестем и друзьями и встречными, но и перед самыми рабами. И не только это зло постигает его, но и сам дом кажется ему несноснее всякой темницы, тогда как он имеет перед глазами возлюбленную и постоянно мечтает о блуднице. Хочешь ли узнать в точности, как велико это зло? Представь, какую жизнь ведут те, которые подозревают своих жен, как неприятна им пища, неприятно питье. Им кажется, что стол их наполнен отравами, и как от заразы бегут они от своего дома, исполненного бесчисленных зол. Нет у них ни сна, не приносят им спокойствия ни ночь, ни общество друзей, ни самые лучи солнца, но сам свет считают они несносным для себя не только тогда, когда видят, что жена предается прелюбодеянию, но даже если только подозревают ее в этом. Подумай же, что и жена терпит то же самое, когда слышит от кого-нибудь или только подозревает, что ты предал себя блудной женщине. Представляя это, не только избегай прелюбодеяния, но не подавай повода и к подозрениям. А если жена будет подозревать несправедливо, то успокой ее и разуверь. Не по вражде или гордости она делает это, но от заботливости и от того, что очень боится за свою собственность. Твое тело, как я выше сказал, есть ее собственность. И собственность драгоценнее всякого имущества. Не обижай же ее в важнейшем предмете и не наноси ей смертельной раны. Если презираешь ее, то побойся Бога, мстителя за такие дела, который угрожает невыносимыми наказаниями за такие грехи, потому что от тех, которые осмеливаются делать это, Господь говорит, червь их не умирает и огонь не угасает. Если же не очень устрашает тебя будущее, то побойся, по крайней мере, настоящего. Многие из тех, которые прилепляются к блудницам, и здесь будут преданы злой смерти, пострадав от козней распутных женщин. Они, стараясь друг перед другом отклонить человека от сожительницы, соединенной с ним браком, и вполне подчинить его своей любви, прибегали к волшебствам, составляли чары и употребляли много обаяний. Потом, подвергнув его таким образом тяжкой болезни, придав тлению и продолжительному гниению и навлекши на него тысячи зол, лишали настоящей жизни. Если ты человек, не страшишься гиенны, то побойся их обаяний. Когда ты через такое распутство сделаешься чуждым божественного содействия и лишишь себя вышней помощи, тогда блудница, смело взяв тебя и призвав своих бесов, составив чары и устроив козни, весьма легко повредит твоему спасению и выставить тебя на позор и посмеяние всем жителям города, так что они даже не пожалеют о твоем злополучии. И кто пожалеет, говорит премудрый, об ужаленном заклинателе змей и обо всех приближающихся к диким зверям? Не говорю уже о потере имущества, об ежедневных подозрениях, надменности, наглости, оскорблений, которые блудницы делают глупцам, это горше тысячи смертей. От жены часто ты не переносишь и одного тяжелого слова, а перед блудницей, когда она даже бьет тебя, благоговеешь. И ты не стыдишься, не краснеешь, не желаешь, чтобы перед тобою разверзлась земля. Как можешь ты войти в церковь и воздеть руки к небу? Как призовешь Бога устами, которыми ты целовал блудницу? И ты не трепещешь, скажи мне, и не боишься, что когда-нибудь молния, упав свыше, не сожжет твою бесстыдную голову? Хотя бы ты и укрылся от своей обиженной жены, но никогда не укроешься от недремлющего ока. Так и тому прелюбодею, который говорил: «Стены закрывают меня, и никто не видит меня», премудрый отвечал: «Очи Господа в 10 000 крат светлее солнца и взирают на все пути человеческие». По всему этому и сказал Павел: «Каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее. Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый». Поцелуй блудницы заключает в себе яд, яд тайный и скрытный. Зачем же ты гоняешься за удовольствием, которое ведет к осуждению, производит гибель, наносит неизлечимую рану, тогда как можно получать удовольствие, не подвергаясь никакому злу? Со свободной женой и удовольствие, и безопасность, и покой, и честь, и красота, и добрая совесть. А там великая горечь, великий вред, постоянное осуждение. Хотя бы никто из людей не видал, совесть никогда не перестанет осуждать тебя. Куда бы ты ни пошел, этот обвинитель будет следовать за тобой, осуждая и громко взывая против тебя. Таким образом, кто ищет удовольствие, тот особенно и пусть избегает общения с блудницами, потому что нет ничего горше этой привычки, ничего неприятнее этого общения, ничего порочнее этих нравов. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезную Ланью и прекрасную Серною. Имея чистый источник воды, для чего ты бежишь к болоту, наполненному грязью, пахнущему гиенною и невыразимым наказанием? Какое ты будешь иметь оправдание, какое прощение, если предающиеся блуду прежде брака осуждаются и наказываются подобно тому человеку, который был одет в грязные одежды, то тем более после брака? Здесь бывает двойное и тройное преступление, как потому, что они, наслаждаясь удовольствием, устремились к такому распутству, так и потому, что это дело не только блуд, но признается и прелюбодеянием. Это тяжелее всякого греха. Будем же постоянно повторять это и самим себе, и женам. Поэтому и я заключу речь теми же словами: во избежании блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Тщательно соблюдая эти слова и на площади, и дома, и днем, и вечером, и за столом, и на ложе, и везде, будем и сами стараться, и жен научать, и мы говорить, и нам говорить так, чтобы целомудренно прожив настоящую жизнь, сподобиться нам и Царства Небесного благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.